Сайт «Арзамас» представляет. Курс «Революция 1917 года». Автор Борис Колоницкий. Лекция 7. Мифы о революции и начало гражданской войны. Как вспоминалась Российская революция? Как вспоминался тот день, который стал важнейшим эпизодом события, именовавшегося потом большевистским октябрем? Со временем сложился миф, главными элементами которого были события в Смольном, залп «Авроры», штурм Зимнего дворца. И многие талантливые люди сделали немало для создания и укрепления этого мифа. И что бы мы ни делали, как бы мы ни комментировали, все равно сила текстов и образов, созданных, например, Эйзенштейном или Маяковским, такова, что мы все равно видим эту картинку, вспоминаем эти слова. Ну, если говорить о фильме Эйзенштейна, то это гениальная фальсификация. Конечно, события совсем происходили не так, как это было описано. И у Маяковского, если вы помните, каждой лестнице, каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров. Ну, к тому моменту, когда красногвардейцы и матросы ворвали в Зимний дворец, там уже не было такого количества юнкеров, чтобы их разложить на каждой лестнице, каждый выступ. Этот сакрализующий миф стал потом использоваться, выворачивая наизнанку противниками коммунистов. И для многих людей в эпоху перестройки это был совершенно такой культурный шок. Оказывается, что картинки, которые они видели, ну, с детского возраста, в школьных учебниках, не имеют ничего общего с действительностью. И появился другой такой миф, снижающий, что вообще там ничего не было, какая-то компания матросов, пьяных или полупьяных, забрела и захватила Зимний дворец. И это, конечно, тоже не так. Ну, событие было, конечно, неорганизованным, но оно было достаточно масштабным. Историки, которые специально, профессионально и хорошо занимались изучением этого важного события, не могли точно назвать количество людей, противостоящих в этом районе правительственным силам. Но, наверное, там было не менее 10 тысяч человек, матросов, красногвардейцев и солдат тех полков, которые поддерживали военно-революционный комитет. Первоначально и в Зимнем дворце находилось несколько тысяч человек. Это были юнкера различных военных училищ, военнослужащие женского ударного батальона, казаки, были там и артиллеристы военных училищ. Но постепенно количество людей, которые готовы были защищать правительство, сокращалось. Ну, снабжение было плохое. Но самое главное, они чувствовали себя в изоляции. Они понимали, что их поддерживают все меньше и меньше людей в столице. Город отнесся к этому событию безучастно. Многие даже не замечали важных событий, которые происходили в это время в центре города. Ушли казаки, ушли различные отряды юнкеров, ушли артиллеристы юнкера. Несколько орудий было захвачено. Но, конечно, не стоит полагать, что произошло все мирно, тихо и спокойно. Зимний дворец подвергся артиллерийскому обстрелу. Особенно сильным он был со стороны Петропавловской крепости. Некоторые снаряды разорвались над Невой, но некоторые шрапнели попали в здание Зимнего дворца. Это имело не только такой, собственно, эффект боевой, но оказывало психологическое воздействие на участников обороны Зимнего дворца. И к тому моменту, когда силы военно-революционного комитета ворвались, собственно, в Зимний дворец. Там оставалось всего несколько сотен защитников, которые не оказали решающего сопротивления. Но когда мы говорим о различных мифах, связанных с штурмом Зимнего дворца, событиями, которые произошли 25 октября, 7 ноября нового стиля, мы должны говорить не только о каких-то деталях, которые искажались или изображались верно, мы должны понимать масштаб этого события и значение этого события. Его не стоит недооценивать, но, может быть, стоит посмотреть им на более широкую перспективу. Центральным событием истории России XX века была гражданская война. Ужасная гражданская война. Я глубоко уверен, что ужасы коллективизации, которая унесла миллионы людей, не последующие потом массовые политические репрессии, направленные уже и против советской политической, культурной, интеллектуальной элиты, были бы невозможны без страшного травматического опыта гражданской войны. Основные потери в ходе гражданской войны понесли не воюющие армии. Главными жертвами этого конфликта стало мирное население. Многие пали жертвой террора, и красного террора, и террора других политических сил. Многие стали жертвами этнических конфликтов. Но еще больше жертв унес голод и сопутствующие ему эпидемии, которые бушевали в стране. Это было страшное время, в котором миллионы людей старались выжить и по возможности спасти своих близких. И именно это определяло их действия внутри тех многочисленных конфликтов, в которых они оказались. Наш современный историк Игорь Владимирович Нарский написал большую книгу «Жизнь в катастрофе», где он и попытался описать состояние маленьких людей в эпоху этого грандиозного конфликта. И там он приводит совершенно потрясающие факты о голоде на Урале. Мы знаем, что этот ужасный голод привел к тому, что в некоторых районах нашей страны имели место случаи каннибализма. Об этом мало писалось впоследствии по многим причинам, да и вспоминать это страшно. Но те факты, которые он приводит, еще более ужасны. Он приводит документы, в которых население некоторых деревень принимало резолюцию. Они просили власти разрешить им употреблять мясо погибших односельчан. Они просили их разрешить им быть людоедами. И такой демократический каннибализм, если угодно, это одна из наиболее ярких характеристик гражданской войны. И мы до сих пор являемся людьми, которые находятся в поле влияния травмы этого ужасного конфликта. Кто виноват в этой гражданской войне? Когда она началась? Каков был ее исход? Ну, безусловно, ответственность за начало гражданской войны несут большевики и их политические союзники. Собственно, Ленин говорил о том, что империалистическую войну, так он характеризовал ее, следует превратить в войну гражданскую, только так можно закончить мировую бойню. То есть гражданской войны и он, и многие его союзники не боялись. Но этой характеристики недостаточно. Такое событие, как гражданская война, подготавливалось предшествующими десятилетиями, в том числе и культурно. Политическая культура российских революционных партий была направлена на подавление политического врага. Если мы посмотрим тексты революционных песен, то они довольно жестокие, свирепы и кровавы. И таким образом предшествующая гражданская война была подготовлена многократным проговариванием, пропеванием, если угодно, жестоких действий, и которые, ну, освещали революционный террор. Но и другие силы внесли свой вклад в подготовку гражданской войны. Я бы сказал, что очень важная характеристика разных обществ – это культура конфликта. Как проходят различные страны, различные общества через политические конфликты? Как используются или не используются компромиссы? Как проговариваются соглашения? Как морально оцениваются компромиссы? Такая практическая подготовка к большим кризисам очень важна для сравнительно мягкого их прохождения. В годы, предшествующие революции, различные конфликты протекали как малые гражданские войны. Использование войск, которые стреляли, кололи штыками при подавлении забастовок, различных бунтов, этнических конфликтов, использование их, ну, достаточно быстро, без какой-либо фазы умиротворения, готовило и другие стороны к этому политическому конфликту. Если же говорить о ситуации в 1917 году, то отношение к Первой мировой войне и другие политические силы заставляло думать о войне гражданской. Один из лидеров российских социалистов, эсер Виктор Чернов, сказал: «Или война убьет революцию, или революция убьет войну». Но произошло, однако, что война перетекла в гражданскую войну. И если большевики, Ленин, готовы были превратить империалистическую войну в гражданскую, то некоторые генералы для того, чтобы остаться в Первой мировой войне и продолжать ее в союзе с Англией, Францией, Соединенными Штатами, готовы были пойти на риск гражданской войны. Мы говорим о том, что этот страшный конфликт привел к победе большевиков. Правда, и большевики существенно изменились в ходе гражданской войны. Они отказались от некоторых своих программных установок. Они изменили свои политические лозунги. Возникает вопрос, а почему, собственно, это произошло? Гражданская война – очень сложный феномен. И иногда нам довольно сложно даже сказать, когда гражданская война началась. Разумеется, в советское время в качестве такой начальной точки гражданской войны называли события июня 1918 года. Начало гражданской войны связывалось с восстанием чехословацкого корпуса. Это имело очевидную и идеологическую нагрузку. Ну, ответственность за гражданскую войну можно было возложить таким образом на международный империализм, на Антанту, орудием которого выступали чехословаки. И нужно сказать, что идеология идеологии, но в этом была и некоторая такая правда, потому что действительно в июне 1918 года гражданская война приняла другие масштабы. Если мы посмотрим на события октября-ноября 1917 года, то мы какие-то события не можем квалифицировать иначе, как гражданскую войну. Например, борьба за власть в Москве, обстрел Кремля артиллерийскими орудиями по приказу большевиков и их политических союзников. Что это, если не гражданская война? И нужно сказать, что даже в советское время некоторые историки и мягко, осторожно, но говорили о том, что эти события являются начальным этапом гражданской войны. Однако действительность еще более сложная. Например, недавно британский историк Джонатан Смилл выпустил интересную книгу. Она называется «Гражданские войны России, 1916-1926 год». Можно, конечно, не соглашаться с этим автором, и я готов с ним поспорить, но важно понять его логику изложения. В 1916 году началось массовое восстание в Средней Азии и в Казахстане. И действительно, для сотен тысяч людей гражданская война началась уже в это время. И, конечно же, для многих регионов огромной страны гражданская война не закончилась ни в 1920 году, когда белые эвакуировали Крым, ни даже в 1922 году, когда Красная Армия подошла к Тихому океану. Она продолжалась и позже. Книга смело указывает и еще на одну очень важную характеристику гражданской войны. Она до сих пор описывается как война белых и красных. Он же указывает совершенно справедливо на гражданские войны России. В разных регионах страны была разная комбинация политических сил, разные политические союзы, где белые и красные выступали иногда лишь как одна из сил и далеко не всегда самое главное. Возникает вопрос очень часто, этот вопрос связан с историей Российской революции. Почему же красные победили в ходе гражданской войны? Ну, должен признаться, что историки не всегда могут ответить на вопрос «почему?». Мы вдумываем некую причинно-следственную связь, и разные историки могут конструировать ее по-своему. Однако в данном случае мы первый грубый приблизительный ответ можем дать. Красная армия победила потому, что она имела огромное количественное превосходство. К концу гражданской войны формально она насчитывала несколько миллионов человек. Правда, немалая часть красноармейцев занималась преимущественно поеданием сравнительно больших красноармейских пайков, но все-таки несколько миллионов бойцов эта армия имела. Если сравнить это с силами, которые мобилизовали белые, то количественное превосходство было очевидным. Напомню, что, допустим, Юденич подошел к Петрограду и создал реальную угрозу для Красной армии под Петроградом осенью 1919 года, имея менее 20 тысяч человек. Ему противостояли значительно более мощные силы. Правда, иногда качественное превосходство было важнее количества, но все-таки этот фактор не мог быть долговременным. Однако этот простой ответ требует постановки других вопросов. Ведь эту армию следовало мобилизовать, ее нужно было одеть, ее нужно обуть было, кормить, как-то обеспечивать медицинское обслуживание. Следует сказать, что большевики и их политические союзники смогли создать эффективную военную машину. И тут я хотел бы сказать еще об одном историке, об американском историке Питере Холквисте, который провел очень интересное исследование и опубликовал в начале этого века одну из самых интересных последних книг по истории гражданской войны. Собственно, он исследует Донскую область, чем занимались и другие историки. Однако он пытается через это региональное, локальное исследование посмотреть на причины и на ход боевых действий и политической борьбы на протяжении всего периода эпохи войн и революции. Он рассматривает период с 1914 по начало 1922 года, преодолевая таким образом символический рубеж 1917 года. И он показывает достаточно убедительно, что то, что мы часто связываем исключительно с действиями большевиков, было присуще не только им, и это было характерно не только для России. Ограничение рыночных механизмов для снабжения населения, всевозможные реквизиции, мобилизации, контроль над населением с помощью осведомления, цензуры и террора – это были практики, которые получили развитие в ходе Первой мировой войны и применялись в различных странах. не только в России и не только красными в России. Специфика же России заключается в том, что если другие государства после окончания Первой мировой войны отказались от этих чрезвычайных практик эпохи Первой мировой войны, то в России и потом в Советском Союзе это государство, которое было создано во время Первой мировой войны и потом укреплялось для того, чтобы победить в гражданской войне, сохранило многие эти практики и в мирное время, что оказало огромное воздействие на последующую историю. Все это заставляет нас вновь вернуться к осмыслениям событий 1917 года. Иногда возникает вопрос, а, собственно, какую дату избрать для того, чтобы сделать ее, этот день, днем памяти о революции. И это сделать достаточно сложно. Во всяком случае, размышляя о революции 1917 года, мы должны понимать, что это лишь звено в цепи событий. И мы должны осмыслять, как мне кажется, весь кризис, который начался в 1914 году и закончился в начале 20-х годов. Понравился курс? На сайте Arzamas Academy есть еще много всего про революцию. Воспоминания и фотографии, детские рисунки, музыка и карикатуры, а также тест, который расскажет вам, кем бы вы были осенью 1917 года. Курс создан при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.